хочу. Ты была в черно-белой футболке. Ты сказала, сейчас я умру. Вывешав торбросы, ты все искала себе покой. Встану вам в зеркале, куда ты зашла. Был показан лишь мир иной. А онлайн священник с Даркнета хотел зайти через тебя на Панхаб. Притворившись диванным экологом, он купил на Амазоне хиджаб. А если б мир был мемом одним большим, я до смерти писал бы лоу. Но мне все равно, ведь я знаю, ты уйдешь от меня, милая lo-fi girl. Но если б мир был мемом одним большим, я до смерти писал бы лоу. Но мне все равно, ведь я знаю, ты уйдешь от меня, милая lo-fi girl. Мы встретились в 75-м по обе стороны Берлинской стены. У тебя был орёк в постели Чарли, там еще сидели мои пацаны. Мой друг с французской Дианы, тот, что был мастером пантомим. Все плачет, ведь исламисты из ИГИЛ увели его аккаунт в стиль. А помню, как ты уснула у себя за компом и говорила жена, муж, посижур. Но из-за нестабильности твоего интернета послышалось, я тебя придушу. А если б мир был мемом одним большим, я на смерти писал бы лоу. Но мне все равно, ведь я знаю, ты уйдешь от меня, милая lo-fi girl. Помнишь, как Фуко и Мисима начинали изучать питон? Купив всего за евро абонемент у Гиды Бора на семидневный хакатон. Ты сказала мне при написании программ не делай по 100 раз бэка. И после этого ты уехала в Сибирь, у меня тут же случился факап. Но я нашел твои файлы, даже это порно с brothers.com. И я смотрел его и плакал, и слезы капали на комп. И я чувствовал себя бомжом. А если б мир был мемом одним большим, я на смерти писал бы лоу. Но мне все равно, ведь я знаю, ты уйдешь от меня, милая lo-fi girl. И всех твоих знакомых ты удалила с iCloud Drive. Но они все еще правят тот документ, что создавала ты в пакете iLife. Они строят дворцы из казино, даже когда их за руку берешь. Но lo-fi girl, я не могу понять оно. Твоя любовь — это правда или ложь? И вот ты сидишь в своей комнате и слушаешь West Coast Hip Hop. А я тем временем пишу на твоей стене: Pop is dead and dead is pop. А если б мир был мемом одним большим, я до смерти писал.